Да, его армия была стадом баранов. Но Фридрих знал, какое впечатление производит на баранье стадо несущаяся черная овчарка со скаленной пастью. Он видел, как шарахается и бежит от наскока одной собаки большое серое стадо. Фридрих завел овчарок, конницу. Его закованные в черные кирасы поверх белых калетов в широких треуголках с плюмажем и султаном, в строгом черном конском уборе, с алыми расшитыми черными орлами валерапами, кирасиры тяжким строем, во много шеренг, полковыми колоннами, обрушившиеся на пехоту противника, его нарядные гусары с шнурами расшитых голубых доломанах, в черных или краповых чакчирах, в ботинках с золотыми кистями, на конях с медным венгерским набором уздечек, пахвов и нагрудников под большими вольтрапами с вензелем ФР по углам, в меховых шапках с длинными шлыками. Имели таких вождей, как Зейдлиц, Циттен, Шорлеммер, Малаховский, принц Гольштейнский, Платен, Платтенберг, Финк фон Финкенштейн и пылкий трансильванец Рюш. Это подлинные были львы, а за ними неслись на великолепных лошадях такие же львы-конницы, любимцы Фридриха, царицы полей сражения. Против него был изнеженный французский двор короля Людовика XV с его фаворитками и фаворитами, в золотых каретах, путешествовавшими за армией, и герцог Ришелье таким же путем насилия, как и Фридрих, набиравший рекрутов своей армии стада баранов. Но у герцога Ришелье не было капрала Фридриха. Субис, выдвинутый по причинам любви к нему короля, но отнюдь не по заслугам, стоял во главе армии, самими французами названной армией крайней дружбы. Другой армии непонятен и удивителен был выбор его командующего. Командовал Д'Эстре и третий герцог Ришелье. Бархатные шелковые кафтаны и камзолы, золото шитья, громадные барабаны, золоченые кареты, женщины при армии – все это вызывало отвращение в старом солдате Фридрихе и беспощадно им высмеивалось. Бараны, предводимые баранами, в юбках – легкая добыча его конницы. Если кто из его противников заставлял задумываться короля, то только русские. Там тоже солдатами были рекруты. Но какие рекруты? Эти сдаточные от помещиков люди были полны какого-то особого задора. Их воспитывали и обучали петровские офицеры и унтер-офицеры. «Мы, русские, умрем. Мертвые срама не имут». Они перед сражением служили молебны и надевали чистые рубахи. Когда они на поле брани становились в ряды, ничто, ни картечь, ни батальный огонь, ни самые грозные атаки прусской конницы не могли их выбить из этих рядов. Их убивали, они и мертвые стояли, оказывается, их еще надо было повалить. Фридрих знал, как привели одного казака в его штаб. Из-под разорванного чекменя была видна косматая загорелая грудь, на ней на кожаном гайтане висел серебряный образок. Прусский генерал хотел дотронуться до него палкой. Казак прикрыл его руками. Остервеневший от злости генерал стал бить палкой по рукам казака, с такой силой, что руки у того почернели и вспухли. Но казак не опустил их. Продолжая прикрывать образок, и только узкие темные глаза с мрачным упреком смотрели на истязателя. Этого взгляда нельзя было вынести. Генерал стал бить казака палкой по лицу, пока лицо не залилось кровью. В них было нечто от первых христианских мучеников, и в то же время они были ужасны. Они насиловали женщин, Они высекли одну принцессу и увели ее в лес. Нет, русская армия не была стадом баранов. Это были подлинные львы, скорее медведи, но никак не бараны. Ими предводительствовали тоже не бараны. Апраксин под гроз Егерсдорфом разбил Левальда. Фридриху приходилось разрываться. На шведском фронте герцог Кумберландский почти в те же дни, когда было и гроз Егерсдорфское сражение, 8 сентября, сдался у Клостерсевена. На севере все валилось. На западе зашевелился Субис. Фридрих не знал, куда ему самому кинуться. Но русская армия, вместо того, чтобы двигаться вперед, пошла назад, с большой поспешностью, похожей на бегство. Шведскими путями до Фридриха дошли слухи о болезни императрицы Елизаветы Петровны. Он понял, в чем дело, и во главе своей конницы пошел на французов. В мрачный осенний день, 24 октября, 5 ноября, усиление Росбах, при звуке трупа литавров, под глухой барабанный бой, Субис построил боевой порядок на широком поле. С обеих сторон загремела пушечная канонада. Полки сходились и расходились. Малочисленная армия Фридриха не могла сломить французов. Палка Капрала не могла заглушить страха перед французской пулей. Тогда прекрасный, юный, с пылающими отвагой глазами, в безупречно чистом калете, которому широкими золотыми коваными цепями были на груди и на спине прикреплены черные стальные латы, на породистом вороном коне, прискакал к своим полкам, стоявшим в ожидании решительного удара, генерал Зейдлиц. «Камрады!» — одушевленно крикнул он. «Когда я брошу, докурив вот эту трубку в воздух, вы броситесь в карьер на неприятельские каре». Глухое, несколько мрачное, басовое «Ура!» было ему ответом. Мерной рысью тронулись за своим вождем тяжелые эскадроны кирасир. Французские каре окутались белым дымом батальонного огня. Когда потом наступил краткий момент зарядки ружей, Зейдлиц высоко бросил вспыхнувшую красным огнем трубку и дал шпоры большому ганноверскому жеребцу. Он не оглянулся, он знал, что вся его конница неслась за ним. Земля тяжело гудела под тысячами конских ног. Легкая белая пыль поднялась по покрытому тучами небу. В ней отчетливее стали видны квадратные полотнища, заполоскавших на ветру штандартов. Французская армия дрогнула и побежала. Сражение под Росбахом было выиграно. На французском фронте была получена передышка, но надо было снова пополнять и обучать армию. Императрица Елизавета Петровна выздоровела. Можно было со дня на день ожидать зимнего похода русских. Медведи были готовы к бою. Фридрих через многочисленных шпионов, не без участия в этом и самого наследника русского престола, знал, что 30 сентября была по высочайшему повелению собрана конференция. В указе было сказано: понеже предпринятая армия неожиданным образом ретирада натурально наносит не токмо здешнему оружию бесславие, но и, собственно, высочайшее ее величество чести и славе чувствительное предосуждение. И, отзываясь о всем том весьма неудовольственным образом, повелеваю, чтобы конференция, так как перед самим Богом и по своей присяге, представила ее императорскому величеству свое мнение, каким бы действительным образом, как наискоре поправить страждущую ее величество честь, и то отвратить, дабы союзники не причли нарушению толика разданного им монаршего слова, помогать им всеми силами, а потом предохранить и целость государства от всякой опасности. Хотя ее императорское величество именно указало, чтобы каждый член конференции мнение свое в вышеизображенном важном обстоятельстве, особливо запечатав ее императорскому величеству, подал. Можно было подумать, что члены конференции сговорились в своих суждениях. Так одинаковы и единодушны они были. Старые вельможи и генералы, далекие от армии и от войны, придворные, ежедневно видевшиеся с иностранными представителями, совещавшиеся обо всем с французским посланником Лопиталем и английским резидентом Уильямсом, благоговели перед иностранцами. Для них они готовы были пожертвовать последним русским рублем и последним русским солдатам. Многие из них получали за это подарки от иностранцев. В своих сентенциях они оправдывались перед союзниками и искали виновного, на ком можно было бы выместить отступление после победы, и этой местью купить одобрение союзников. Виновный был легко найден. Генерал-фельдмаршал, граф Апраксин, победитель Левальда Угроз Егерсдорфа. Его не любила государыня, с ним мало считались при дворе. Он был близок только великой княгине. Мнения в этом отношении были единодушны. Для наискорейшего, всего того поправления, мнилось бы, ни часа ни мешков, отправить генерал-фельдмаршалу указ, которым бы ему повелевалось команду над армией, сложа немедленно в Ригу ехать и оттуда без данного указа никуда не отлучаться, а напротив того, на его место при армии по всевысочайшему благоизобретению или кого из генерал-фельдмаршалов отсюда как наискорее туда послать, или же главную над армией команду генералу Фермеру поручить. Немедленно же надлежало союзникам знать, что командующий генерал-фельдмаршал Апраксин превзошел данные ему от времени до времени всевысочайшее Ее Величество повеление о сильном и скором противообщего неприятеля действовании. Зато с команды над армией отрешен и к военному суду для взятия в том от него ответа в Ригу позван. А его команда над армией другому поручена, писал граф Алексей Бестужев-Рюмин. По слабейшему моему мнению рассуждаю отозвать генерал-фельдмаршала Апраксина из армии, поруча армию, кому вашего императорского величества соизволение будет, в Риге взяв ответ судить, о чем дать знать союзным дворам, послам и министрам, что он и фельдмаршал в слабых своих поведениях достоин быть под судом, через что союзники точно уверятся, что ваше императорское величество непременное намерение имело и имеет по своим обязательствам гордого неприятеля смирить, но единый поступок фельдмаршала тому причиной. Писал граф Александр Шувалов.